Существует ее запись о том, что пока Сергей Яковлевич ничего не знал, она одна носила в себе чистую рану этой любви. С того же момента, как боль испытывает он, это уже не рана, а язва, сплошное терзание совести, с которым нельзя жить. Оба не находят себе места, оба ощущают безнадежный тупик. Единственный, кому Эфрон находит силы сказать о случившемся, — Волошин. Как раз в самый момент семейной катастрофы от него приходит письмо с известием о смерти пра, матери Волошина. Но только спустя примерно 2 месяца исповедальное письмо Эфрона Волошину, без даты. Сергей Яковлевич в состоянии говорить о происшедшем. «Дорогой мой Макс, твое прекрасное ласковое письмо получил уже давно, и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, кому я мог бы сказать все, конечно, ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хоть у меня нет надежды никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность и слепость, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход, все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели. Марина — человек страстей, гораздо в большей мере, чем раньше, до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас, неважно. Почти всегда, теперь так же, как и раньше, вернее, всегда, все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя, облегчается. Что — неважно. Важно как. Не сущность, не источник, а ритм. Бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И все это при зорком, холодном, пожалуй, даже вольтеровски циничном уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются, почти всегда справедливо. Все заносится в книгу, все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно, тяга пока хорошая, все обращается в пламя. Дрова похуже, скорее сгорают, получше — дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уж давно. Когда я приехал встретить Марину в Берлине, уже тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной, на недолгое время. И потом все закрутилось снова и снова. Последний этап — для меня и для нее самой тяжкой — встреча с моим другом по Константинополю и Праге, человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно, хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-то образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и так далее. Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. 2 недели она была в безумии,

связывающая ее с жизнью, слишком тонка. Он боится непоправимой катастрофы. 10 ноября. Запись в Цветаевской рабочей тетради. Об апатии ко всему, об отвращении к стихам и книгам. В том же ноябре вклинивается в события приезд в Прагу Горького, Ходосевича и Берберовой. Ходосевич, Берберова, Цветаева несколько раз видится. Иногда с ними Эфрон, иногда их общий приятель Роман Якобсон. Однажды встреча происходит в доме Эфронов, другие встречи — в отеле «Беранек» у Ходосевичей. 6 декабря гости уезжают. Эфрону не выносят, конечно, свои драмы на улицу. Стоит сказать, что даже очень близкие к их семье люди, вроде Катерины Рейтлингер, ничего не знали об уходе Марины из дома. Впрочем, и о самом романе до поры до времени никто или почти никто не знал, вплоть до появления поэм в печати. Все это необходимо иметь в виду, сталкиваясь с уверенным и повторяющимся клише мемуаров, где Радзевич бросает Цветаеву. Когда именно Эфрон все же решается сказать жене непримиримые слова? Какие они были? Что из того, что написано в письме Волошину, произнесено вслух? Ясно только, что Сергей Яковлевич дал Марине время немного прийти в себя. И, может быть, только в декабре он решился сказать ей, что им лучше расстаться. В рабочей тетради Цветаевой, где уже начата отдельными строчками и строфами поэма «Горы», 12 декабря появляется еще одна запись. Не приводя ее текста, Ариадна Сергеевна Эфрон в своих воспоминаниях уверенно говорит, что это запись о разрыве с Радзевичем. И этим же числом, 12 декабря, помечено стихотворение, известное теперь каждому, кто любит цветаевскую поэзию. «Ты, меня любивший фальшью, истины и правды, и лжи, ты, меня любивший дальше, некуда, за рубежи, ты, меня любивший дольше времени, десницы, взмах, ты меня не любишь больше, истина в пяти словах». Комментатор адресует это стихотворение тоже Радзевичу. Что ж, горькая эпитафия короткой любви? И вдруг вспыхивает сомнение. Но почему же «ты, меня любивший дольше времени»? И всего-то этой любви срока кажется 2 месяца. Поэтическое преувеличение. Но у Цветаевой оно никогда не рождается на пустом месте. Дальше больше. Перечитываем письмо Цветаевой Бахраху от 4 января 1924 года. «Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась, оторвалась, разбив и свою жизнь, и его». Как, любя и любимая? В полный разгар любви? А стихотворение 12 декабря? Естественно, конечно, допустить, что в этот тяжкий период Марина могла и не быть с Бахрахом откровенной. Но прежде в письмах к нему она не боялась признаваться в вещах, не слишком для себя лестных. Но не только сопоставление стихотворения с письмом от 4 января усиливает появившиеся сомнения. Если «ты, меня любивший» обращено к Радзевичу, тогда, значит, и поэма конца очень далеко уходит от своего жизненного подстрочника. Придуманным оказывается тогда главный конфликт, положенный в основу поэмы. Сочиненными, а не пережитыми, и все пронзительные подробности расставания любовной пары. С трудом верится. Вернее, не верится. Что в сущности в этой поэме происходит? Любящие расстаются. Вся поэма внешне — их последнее свидание. Честь разрыва, хотя и не слишком охотно, берет на себя мужчина. Они прощаются и никак не могут проститься. Чем же вызван разрыв? Движение губ ловлю, и знаю, не скажут первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен, орлом озирая местность. Помилуйте, это дом в сердце моем, словесность. Почти раздраженные реплики героя: «Любовь — это плоть и кровь, любовь — это значит связь, вы думаете, любовь — беседовать через столик?» И грустное эхо героини: «Хотеть — это дело тел, а мы друг для друга — души отныне. Уедем, а я умрем, надеялась, это проще». В поэме конца расставание любящих, которые не могут быть вместе, потому что это любовь парящие птицы и земного существа. Встретившись в последний раз, каждый еще надеется на чудо. Для обоих страшен разрыв. Но вместе они могут только умереть. И женщина готова к такому исходу, он для нее почти желанен. Мужчина же — само олицетворение жизни, и этот выход не для него. Любит ли он еще? Если произнесенных им слов мало, то как забыть слезы на его глазах в час последнего прощания, перлы в короне моей? Так в поэме. Каждая строка в ней написана кровью, а не чисто художнической фантазией. И тому, кто этого не чувствует, наверное, и не нужно пытаться объяснить. Вот он, разрыв с горькой любовью. Венец и итог Цветаевской попытки быть и любить, как все. Поэма отражает ситуацию отношений Цветаевой и Радзевича периода ноября-декабря. Разумеется, отражает и насказуя. Надо ли это пояснять, преображая, творя миф, но в цветаевском смысле? Ибо для Цветаевой миф и есть суть. Поэма конца создавалась долго, на протяжении нескольких месяцев, не так, как поэма «Горы», созданная на едином дыхании в январе 1924 года. И долгое это время было, как всегда у Цветаевой, временем глубочайшего сосредоточения и началом душевного высвобождения. Временем выхода из временного в вечное. Последнее и давало масштаб взгляда на житейский подстрочник. Но что же это все-таки за запись в тетради перед стихотворением «Ты меня любивший»? И вот, наконец, эта запись перед моими глазами. Текст, оказывается, вообще лишен чьего бы то ни было имени. Это понятно, запись дневниковая, она сделана для самой себя. Читаем. 12 декабря, среда, конец моей жизни. Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли. И далее текст стихотворения «Ты меня любивший». Значит, расшифровала и прокомментировала Ариадна Сергеевна Эфрон эту запись на свой страх и риск, возможно, искренне убежденная в своей правоте. Знала ли она тексты всех писем Цветаевой к Бахраху, включая январское? Трудно сказать. Но в ее распоряжении достоверно не было письма Эфрона Волошину. Сама же Аля всю эту осень и зиму в Моравской Тшебове, драматические события разыгрываются в ее отсутствии. И у нас теперь гораздо больше, чем прежде, оснований предположить, что как запись, так и стихотворение с Радзевичем связаны лишь косвенно, а прямо с тяжелым объяснением, на которое, наконец, решился Эфрон. Что он еще и в феврале продолжал желать разрыва, подтверждает третье и последнее письмо его Волошину. «Не живу, жду. Жду, когда поджившая ветка сама отвалится. Боязнь катастрофы связывает мне руки. Поэтому не могу сам подрезать ветку, поэтому жду, когда упадет сама. Хочу, чтобы узел распутался в тишине сам собою, это так и будет, а не разорвался под ударами урагана». Есть еще одна подробность. Стихи 1922-1925 годов Цветаева издает в Париже, объединив их в сборнике под названием «После России» 1928. Но великолепное стихотворение «Ты меня любивший» не только не было включено в сборник, оно вообще не публиковалось при жизни Цветаевой. Не потому ли, что боль, в нем прозвучавшая, была слишком непереносимой? Между тем, горчайшие стихи, связанные с Радзевичем, как и обе поэмы, стали известны читателю меньше, чем через 3 года. 12 декабря, конец моей жизни. В памяти возникает что-то мучительно знакомое, какая-то явная перекличка. Да, вот она. Это перекличка с записью, сделанной в летний день 1921 года, 2,5 года назад, когда после долгих месяцев смертельной тревоги за мужа Цветаева получила, наконец, от него письмо. Ликующая запись. 1 июля. Письмо. С сегодняшнего дня. Жизнь. Слоним, Еленев, Андроникова Гальперн, Эйснер, Булгакова Степуржинская, Радзевич, на протяжении многих лет знавшие Цветаеву и ее мужа, очень по-разному характеризуют их отношения. Одни настаивают на том, что, несмотря на все увлечения, Цветаева была однолюбом, любила по-настоящему только Сергея Яковлевича. Другие уверены, что хотя их и соединяла взаимная привязанность, но уже в начале 20-х годов то был союз, который никак нельзя назвать любовным. Достоверность такого рода свидетельств, конечно, весьма относительна. И, наверное, не стоит сбрасывать со счетов также и настойчивое утверждение дочери Ариадны Сергеевны Эфрон о неколебимой преданности ее родителей друг другу. Если нам и слышится здесь нечто от легенды, долженствующие противостоять всем цветаевским поэмам о любви и романам в письмах, то похоже, что то была легенда, упорно культивируемая в самой семье. Дорогие те свидетельства, в которых есть не суждения и оценки, а конкретные факты. И вот одно из таких свидетельств. В середине 30-х годов в Париже Эфрон пришел к своей давней близкой приятельнице. Он признался, что совершенно не знает, как жить и что делать. Он влюблен в молодую женщину и очень всерьез. «Но я знаю, что тебе делать», — отвечала его решительная приятельница. Но Эфрон только покачал головой. «Нет, я не могу оставить Марину». Есть важные признания и в одном из писем Цветаевой чешского периода, Черновой. «Трагическая невозможность оставить С». Двузначное выражение «невозможность оставить». Скорее всего, у обоих оно свидетельствовало не только о долге или сострадании, но о невозможности для самого себя переступить через легенду, встречу в Коктебеле. Именно это знание нерасторжимости союза и создало тот накал трагического самочувствия, которое выразила Цветаева уже в сентябрьском письме Бахраху, там, где речь шла чуть ли не о конкретностях самоубийства. Цветаева и Эфрон остались вместе. Прибудет навечно тайной вопрос, как и на какой основе их союз продержался так долго. Конечно, осенью и зимой 1923-24 года Эфрону не позавидуешь. Да и в другие годы было вряд ли легче. И не только из-за цветаевских сердечных смут. Роль мужа талантливейшей поэтессы для человека кипучи деятельного, каким был Эфрон, сама по себе непроста. Но лучше пока не говорить о том, кто из них дороже заплатил за преданность. Об этом речь впереди. Константин Болеславович Радзевич долгое время неохотно откликался на вопросы о Цветаевой. Он соглашался дать сведения о собственной биографии, когда на этом настаивали, но считал, что к поэме «Горы» и поэме «Конца» не надо никаких побочных комментариев, ни бытовых, ни географических, ни календарных. Пусть стихи и поэма Марины Цветаевой говорят сами за себя. Пусть их непреложные свидетельства остаются выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований. Письмо ко мне 15 января 1979 года. Правда, он сожалел, что между нами невозможен не письменный, а живой разговор. Говорится на такие темы лучше, чем пишется. Но вот летом 1982 года с Радзевичем встретилась Виктория Швейцер. Несколько позже — Вероника Лосская. Им удалось немного разговорить Константина Болеславовича. Он по-прежнему был скуп на подробности, зато настойчиво подчеркивал в облике Марины Цветаевой того времени довольно неожиданные черты. Ее светлый, счастливый, жизнерадостный характер. Способность радоваться и глубоко переживать чувство полноты бытия. В ней была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни, так записала со слов Радзевича Лосская. И она же: увлечение обоюдное началось между нами сразу, любовь с первого взгляда. В записи швейцар: это было стихийно. Мы сошли с характерами, отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы. Снова Лосская: это было огромное увлечение. Другой такой любви у меня потом уже никогда не было. Еще один живой разговор состоялся в 70-е годы. Его привела в письме ко мне Вера Трайл, хорошо знавшая всех участников драмы. На вопрос, почему Радзевич, называющий теперь Цветаеву своей Гран-Амур, предпочел ей в то время Булгакову, последовал ответ: это совсем не связано. Я простился с Мариной в Праге, а женился 2 года спустя, в Париже. Но почему расстался? Ведь Марина тебя любила. Любила? Я не знаю. Она меня выдумала. Ты знаешь, какой она была выдумщицей. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог. Кроме того, главное, Сережа был мой друг, я его предал, и потом мне стало стыдно. Свадьба Радзевича и Булгаковой состоялась летом 1926 года в Париже. Версию о том, что Цветаева подарила невесте белое подвенечное платье, решительно опровергла сама Мария Сергеевна. Письмо ко мне 18 декабря 1976 года. Марина сделала другой свадебный подарок, гораздо более цветаевской. Это произошло, видимо, за 1,5 месяца до свадьбы, в апреле 26 года. В этот весенний день они поехали вместе с Булгаковой делать покупки в магазинах. Покончив с покупками, присели за столик кафе на одной из парижских улиц. Здесь ты вручила Цветаева невесте Радзевича свой подарок. Его трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. И он свидетельствовал, в свою очередь, о незажившей ране. Цветаева подарила Булгаковой маленькую переписанную от руки книжечку. То была поэма «Горы». Поэма, написанная на самом пике любви к Радзевичу, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в 20 веке. В Чехии Цветаева прожила 3 года и 3 месяца. Срок звучит сказочно. Жизнью сказочной тут не была, особенно в последние зиму и весну, когда семья снова жила под Прагой, в Овшенорах, а рождение сына 1 февраля 1925 года добавило множество нелегких бытовых хлопот. И все-таки пройдут годы и годы, но на Чехию она будет упорно оборачиваться с нежностью, тоской и признательностью. Здесь были пережиты высокие мгновения ее личной судьбы.